«Слушай, Гарик, я бы хотел передать тебе некоторые наши семейные ценности». «Дорогая, ты слышала? У дедули есть для нас подарки». «Очень кстати, дорогой». «Итак, что ты хотел дедуле нам дать?» «Ну, во-первых, вот наша семейная Библия. Ее читала еще моя бабушка». «Антиквариат, неплохо. Дорогая, сколько, думаешь, за нее дадут?» «Не больше сотни». «Так, что там у тебя еще?» «Так, вот еще два обручальных кольца. Их носили твои прабабушка и прадедушка». «Ну-ка, дай-ка, золотые?» «Не, серебряные. Они ж были бедные». «Понятно. Что думаешь, дорогая?» «Сойдет для распродажи». «Распродажа? А это что за книженция?» «Это наш семейный фотоальбом. Я составлял его 27 лет». «Дорогая, что думаешь?» «На чердаке ему самое место». «Точно. Ну, давай, дедуля, спасибо, что зашел». Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного сына Иисуса. А как вы поступили с его даром? Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».